Глава 55. «Можно, Михаил Алексеевич?» — робко спросила я, заглянув внутрь кабинета. «Что-то хожу я сюда очень уж часто, едва ли не чаще, чем в комнату Сони. Но кто же тому виной? Я сама. И моя неуклюжесть вперемешку с невероятным и непревзойденным талантом попадать в неудобные ситуации». «Да-да, конечно», — кивнул князь, указывая мне рукой в кресло напротив своего стола. «Я же уже разрешил войти». Да, он действительно отозвался еще, когда я стучала в дверь. Но входить молча мне показалось странным. Я прикрыла за собой дверь и прошла по кабинету к столу. Присела на край кресла для посетителей, положив на колени свое подобие рукоделия. Рукодельница из меня, конечно, так себе вышла. В моем времени вышивание уже далеко не так модно, как в веке, в котором родился и жил князь Ларин. Но я надеялась, что Михаил оценит хотя бы мое трудолюбие и старание, если уж не саму вышивку. Она была весьма печальная, это факт. «Ты, наверное, догадываешься, для чего я тебя пригласил?» — спросил Михаил, не сводя с меня глаз. «Да, барин», — кивнула я, — «проверить, выполнила ли я ваше задание». «И как? Выполнила?» «Ну, я старалась». Я положила перед ним свою вышивку на столе. Князь взял ткань в руки и стал разглядывать. «Хм», — поднял он задумчивый взгляд на меня. «Стежки неумелые. Ты что, Ольга, ты не умеешь вышивать?» «Не очень», — смутилась я. И испугалась заодно. «Должна, по идее, уметь». В те времена и делать-то ничего было больше вечерами. Все девки сидели да вышивали. Хоть дворянки, хоть крестьянки. Но умели, наверное, все. А я? Не умею явно. Тогда кто же я такая и где воспитывалась? Что навыков вышивки у меня просто ноль. На этот вопрос даже у меня нет ответа. Точнее, есть. Но вряд ли он угодит князю. Правду я сказать ему не смогу, конечно. А что сочинять, не знаю. Буду просто придерживаться своей легенды про амнезию. Не помню ничего и все тут. Где родилась, кем воспитана была, чему обучена. Главное, чтобы князь не решил, что настолько странное, что даже опасное, и не захотел от меня избавиться. Вот тогда моя жизнь может оказаться под угрозой. В других домах к крестьянам относились вовсе не так, как князь Ларин, и я могла угодить в большую беду. Мне оставалось лишь уповать на то, что Михаил оценит мою дружбу с Сонечкой и оставит меня при ней, потому что девочке я нужна. Только София сможет уберечь меня от большой беды. Храни Бог эту девочку. «И как же так вышло, что ты совсем-совсем не умеешь вышивать?» — спросил князь, продолжая вглядываться в мое лицо. «Чем же ты раньше занималась вечерами?» «Простите, барин», — развела я руками. «Не помню я. Ну, ей-богу, не помню. Нигде родилась, нигде воспитывалась. Но хотите, на крест руку положу и поклянусь?» «Да нет, не нужно клятв. Просто это странно». «Возможно. Но я правда не помню». Князь задумчиво почесал нос и хмыкнул. «И как называется это? Иллюстрация?» — вертел он в руках результат моего творчества. «Падение кометы», — ответила я. «Падение чего?» — округлил глаза Ларин. Я тут же прикусила нижнюю губу и очень напряглась. «Так, стоп. А знали ли в том веке уже про кометы?» «Ну, возможно, знали, но очень немногие. Эта информация наверняка была не всем доступна. И откуда же про кометы могла знать простая крепостная? Господи ты Боже!» Опять опростофилилась. Я осторожно подняла глаза на Ларина. «И что теперь он сделает? Что скажет мне? Продаст меня кому-нибудь от греха подальше, такую вот странную?» «Ты даже про кометы знаешь, Ольга!» Вгляделся князь в меня еще внимательнее. «Я слышала об этом. От кого-то». Попыталась я отвести от себя подозрение. «От кого же?» «Не помню, барин». С сожалением покачала я головой. «Просто эти знания очень высокого уровня», — произнес князь. «Их могли дать только образованные учителя или вообще университет». «Ну, так оно и было. В нашем времени образование достаточно хорошее, и в отличие от века крепостного права, гораздо более доступное. Но как это все объяснить, чтобы при этом не раззадорить князя еще больше своим необычным прошлым?»